Палермо-Чико, как вам, возможно, известно, это пространство неподалеку от Ретиро, обнесенное чугунной оградой с особняками посреди просторных зеленых парков. Их построили, когда Песо было Песо. Там такая свежесть, что чувствуешь запах скота и пшеницы, которые породили их. Тут и там высятся особняки граненого камня, этажа в три, но не обычные, а в старом стиле, метров пяти, высотой, увенчанные изящной лепкой или фресками, привезенных из Франции художников. Среди искусно выполненной черепицы прорезаются овальные окна. Безукоризненные сады подчеркивают гордые колоннады у входа. Эти дома всем своим видом предполагают торжественные съезды гостей, и многие из них превращены в посольства. Остальные принадлежат узкому кругу людей, которым по карману содержать их. У Карла Пеллегрини там есть дом на Калье Кастекс. По совпадению ту же фамилию носит его жена Тереза Кастекс де Пеллегрини. Обо всем этом экс-министр рассказал Уоттербери и посоветовал просто смотреть и слушать, и ни в коем случае не затрагивать бизнес Дона Карло. А главное, ни под каким видом не сделать чего-нибудь, чтобы его приняли за журналиста. Особняк занимает чуть ли не целый городской квартал. Высокая кирпичная стена охраняет покой нижних этажей. Охранник опрашивает посетителя через электронное устройство в калитке и потом молча сопровождает в небольшой каменный домик охраны у главного подъезда. Сам особняк напоминает здание, которое он видел в документальном фильме о Наполеоне. Массивное сооружение из красивого бежевого камня под черной сланцевой черепицей. Уоттербери нервничает. По дороге от станции метро он попал под неожиданный проливной дождь, и сзади по шее стекают капли воды. Нужно бы отложить интервью, но он знает, что другого такого случая не представится. Сердце бедного Уоттербери стучит, когда он входит в помещение охраны. В комнате два человека с радиотелефонами и парой автоматических винтовок в углу. Оба в темных очках. Один из них идет ему навстречу. Он приблизительно тех же лет, что и Уоттербери, но со всей очевидностью можно сказать, что жизненный путь у него был совершенно иной. Это человек, не привыкший философствовать. У него холодное лицо, на котором никогда не отражалось сомнение. Уоттербери этого не знает, но перед ним Абель Санта-Марина, руководитель Мовиль Сегура, одного из нескольких частных охранных предприятий сеньора Пеллегрини. В 1984 году Санта-Марину судили за 12 эпизодов пыток и внесудебных казней в Бенфилд-Питти, секретной тюрьме федеральной полиции, снискавшей печальную известность во время войны с подрывными элементами. В 1985 году он был амнистирован и теперь обеспечивает личную охрану Дона Карло и его многочисленных предприятий. Фортунато поинтересовался, как он выглядит, этот Санта-Марина. Оказывается, Уоттербери потом описал его очень подробно. Это был человек с бычьей шеей, очень широкими плечами и грудной клеткой, короткими бесцветными волосами и глазами неприятного смешанного цвета карего с зеленым. Так что, когда смотришь в них, трудно понять, карие они или зеленые. Фортунато подумал о человеке, с которым вместе с шефом встречался несколько недель назад. «Очень хорошее описание», — заметил Фортунато, — «очень художественное. Так вот, этот человек заглядывает в свою папочку и с неприязнью в голосе произносит: «Роберт Уоттербери, журналист». «Я не журналист», — поправляет его Уоттербери. «Я романист». Охранник не обращает внимания на его слова. «Журналист, у вас есть какие-нибудь записывающие устройства?» «Нет». «Радиоаппараты, мобильный телефон?» «Нет». Санта-Марина смотрит ему прямо в глаза, как будто может прочитать крутящиеся в мозгу Уоттербери мысли. То, что он прочитал там, показалось ему недостаточным. «Поднимите руки». Уоттербери подчиняется, и Санта-Марина начинает ощупывать его ребра. В это время в помещение входит третий человек с доберманом на цепи. Уоттербери посмотрел собаке в глаза. Собака зарычала, и Уоттербери невольно сделал маленький, но очень опасный шаг назад. Он натыкается на стол, ему в спину впивается наколка для бумаг. Он вскрикивает и отшатывается на Санта-Марину, который в этот момент проводит по его ногам металлоискателем. Все происходит в одно и то же время. Уоттербери вскрикивает, Санта-Марина матюгается, собака прыгает на Уоттербери и вцепляется зубами ему в запястье. В 5 секунд охранник оттаскивает собаку, но на порванном рукаве писателя расплывается пятно крови. «Что с тобой, Локо?» — издевательским тоном произносит Санта-Марина. «Что с тобой?» Кровь капает на пиджак Уотербери, на глаза набегают слезы. Санта-Марина уничтожающе смотрит на него и подает свой носовой платок. По-видимому, он вспоминает, что Уотербери — гость. «Поосторожней!» «Без намека на извинения, — говорит он, — у нас тут, знаете ли, бывают всякие. Очень многим хотелось бы навредить сеньору Пеллегрини». Он отряхивает плечи писателя и хлопает его по спине. «Идите, босс, платок можете оставить у себя». Другой охранник молча сопровождает его до бокового входа. За изящными кованными цветами чугунной решетки поблескивают стеклянные двери. Дверная ручка в виде завитка меди. От дверей внутрь дома через фойе стелется толстый каштановый ковер. Половина пятого дня. На улице небо затянуто тучами, занавеси полузадернуты, полумрак большой комнаты рассеивается светом люстр и напоминающих лилии торшеров в стиле ар-нуво. Дворецкий в белом смокинге замечает окровавленный платок Уотербери. «Сеньор Уотербери, что случилось? Могу я вам помочь? Возможно, полотенце?» Уотербери смотрит на себя в зеркале. Слипшиеся мокрые волосы, порванный пиджак. Самый настоящий самозванец и никчемность. Он борется с желанием повернуться и уйти. «Благодарю вас, полотенце и расческу. Я подожду здесь». Через несколько минут он приходит в себя, кровь больше не течет. Дворецкий ведет его через пространство, выложенное в шахматном порядке, мраморными плитками, мимо главного входа с исполинскими двойными дверями, мимо мраморной винтовой лестницы, наверх во внутренние помещения дома. Над головой у него фреска с изображением неба в окружении розоватых облаков. По небу в колеснице солнце несется фэп. Мебель эпохи 20-30-х годов безукоризненно обтянута богатой парчой с цветочным узором и блестит полосатым шелком, словно терпеливо поджидая появления Карлоса Гарделя с его оркестром в черных смокингах. Со стены улыбается беспечный юноша-крестьянин, на протяжении вот уже нескольких веков наслаждающийся голландским полуденным светом. Они минуют эту большую комнату и входят в комнату поменьше, по-видимому, курительную. В ней стоят кожаные кресла, на стенах картины со скаковыми лошадьми и охотничьими собаками. Дворецкий стучит в дверь, которая находится в самом дальнем конце комнаты, открывает ее, объявляя: «К вам, сеньор Уотербери, Дон Карло». Уотербери видит через плечо дворецкого столовую с золоченой лепниной и великолепной, сверкающей каждой подвеской люстрой. Дворецкий уступает ему дорогу, и Уотербери видит сидящих за длинным полированным столом мужчину и женщину. Мужчина одет в синюю трикотажную рубашку, идеально оттеняющую его пышную серебристую шевелюру. Женщина в белой шелковой блузке с золотой брошью прибавляет обстановке оттенок официальности. Уотербери почему-то даже показалось, что она оделась специально к его приходу. Уотербери дает ей лет далеко за 40. У нее гладко собранные в пучок, крашеные в бессмертный каштановый цвет волосы. Лицо приятное. Кажется, она немного нервничает, может быть, напряжена. Это должна быть Тереза Кастекс де Пеллегрини. Мужчина с улыбкой встает, протягивает руку. Его проницательные голубые глаза тут же устанавливают контакт с Уотербери. Тот сразу чувствует благоговение перед магнатом. «Я Карло Пеллегрини», — приветливо произносит он, — «очень рад. Познакомьтесь, моя жена Тереза Кастекс». И тут же дружеский тон сменяется озабоченностью: «У вас кровь на руке. Что случилось?» Писатель вспоминает, как Дон Карло ненавидит журналистов и решает, что лучше не жаловаться. Собака занервничала. «Ничего страшного». «Ну нет, друг мой, что значит ничего страшного? Как это может быть ничего страшного?» Он обращается к дворецкому, стоящему у дверей. «Нестор, скажите Абелю, чтобы задержался после смены. Я хочу знать, почему мой гость приходит с кровью на руке». «Да уже прекратилось, сеньор Пеллегрини, не беспокойтесь». Тот протестующе поднимает руку. «Здесь это так не проходит. Нужно, чтобы руку посмотрел врач и ваш пиджак. Мы потом все устроим. Нестор, принесите сеньору другой платок. И что еще, кофе? Выпить? Может быть, сэндвич?» Он посылает Нестора за кофе и сэндвичами. и указывает, чтобы тот подкатил столик с бутылками. Уотербери обращает внимание, что Дон Карло произносит слова чуть тверже, чем свойственно традиционному говору Портеньо, и это придает ему величественно-патрицианский вид, несмотря на скромную домашнюю одежду. «Значит, вы приехали в Буэнос-Айрес за журналистскими материалами?» «Да нет, я не журналист, я романист». «Ну да, конечно, вы же Роберт Уотербери». Уотербери услужливо улыбается, не поняв, издевается над ним Пеллегрини или говорит серьезно, но миллиардер продолжает: «Черный рынок». Он помахал рукой: «Гениально! То место, где с ним встречается умерший друг». Дон Карло устремил взор куда-то вдаль и с выражением и присущей эпизоду грустью цитирует наизусть на испанском отрывок из книги. «Ты специалист по долгам, но никто не говорил тебе о памяти. А это одно и то же. И то, и другое достается людям из прошлого. И для того, и для другого наступает момент, когда о них уже нельзя договориться». Он с восхищением поводит головой: «Великолепно! Мне хотелось встать и зааплодировать. Какой сплав бизнеса, психологии и метафизики! Гениально! Я два раза прочитал это.